К тому же и рыцари, и простые ратники так рвутся в бой, и было бы грешно не воспользоваться их азартом. Экзетер возразил ему. Стэнли заупрямился и стал доказывать свое, тыча пальцем в песок на столе. Уорвик молчал. Он слегка поморщился, словно от внезапной боли. Вытер взмокший лоб. Вокруг спорили, не обращая на него внимания. Но когда Уорвик поднял руку, призывая к тишине, члены совета умолкли. «Видит Бог, милорды, мы ничего не выиграем, если мои военачальники станут ссориться накануне битвы. Конечно, я сожалею, что мой брат Монтегю как будто запамятовал, что в 7 ранее выигранных Недом сражениях тот предпочитал пеший бой». «Тогда вы с ним были союзниками и сами посоветовали ему это», — возразил Джон Невиль. И Уорвик не стал спорить. «Да, это верно. И мне известна тактика, к которой Нед любит прибегать. Что ж, остается надеяться на это». Он снова склонился над столом, и все последовали его примеру. Уорвик говорил сжато, сухо, однако не упуская ни единой детали. За день до подхода войск Белой Розы он обошел пешком все окрестности, обдумывая план предстоящего сражения. Да, он горько сожалел, что из-за болезни позволил Йоркам вступить в Лондон, и теперь стремился наверстать упущенное. Бродя по окрестностям Барнетта, он так дотошно изучил каждый холм и заводь, ложбинку и селение, что теперь, когда пришлось на ходу менять ход кампании, говорил с такой уверенностью и знанием дела, что никто не смел ему перечить. Он вселил в членов совета уверенность в победе. Его план был столь остроумен, что им ничего не оставалось, как согласиться. Его слушали, затаив дыхание. Наконец, Уорвик закончил говорить и рассмеялся, потрепав по плечу зятя. «Спокойнее, Джордж. С Божьей помощью победа будет на нашей стороне. У нас отличная позиция. С нами отряды из Саффолка, Норфолка, Бекингема, Лестершира, Кента. С теми 12 000, что ты привел с запада, у нас вдвое больше ратников, чем у Йорков». Джордж теребил свою недавно отпущенную бородку, не сводя глаз с плана размещения войск. Совет завершился. Обсудив частные детали, военачальники разошлись. Когда Джордж выходил из зала, Уорвик окликнул его. Герцог оглянулся. Освещаемый 4 канделябрами, Уорвик стоял, наклонившись вперед и опираясь сжатыми кулаками о столешницу. Его голова низко свешивалась. «Пойди сюда, сынок», — позвал Уорвик. Джордж приблизился, и когда его тесть поднял лицо, едва не отшатнулся. У Уорвика дергались губы, по вискам струился пот. «Позови Маттео, Джордж, и смотри, чтобы никто ничего не знал». Кларенс был единственным, кто видел, чего стоило Уорвику встать на ноги, когда все уже считали его добычей костлявой. Этот итальянец, не то лекарь, не то колдун, как считал Джордж, дал ему какое-то адское восточное снадобье, которое подняло Уорвика и на время вернуло ему силы. Но его следовало принимать постоянно, иначе делатель королей вновь превращался в развалину. Отныне он опасался хоть на час отпускать от себя лекаря. Тем не менее, они с итальянцем беспрерывно ссорились, и Маттео Клеричи твердил, что чрезмерность, на которой настаивает Уорвик,